13. Почему ордынские вельможи сплошь и рядом занимаются исключительно русскими делами? 14. Почему жадные до добычи татары, озабоченные в первую очередь грабежом, теряли долгие недели на осаду крохотных бедных городков, вроде Козельска, но так никогда и не потревожили богатейшие Смоленск с Новгородом? 15. Почему татары, вторгшиеся в Европу, воевали только с теми странами, что поддерживали папу в конфликте между папой и германским императором? Почему татары, якобы терпимые ко всем религиям, так нелюбезно встречали посланцев папы? 16. Что заставило татар вместо равнинной Германии, где гораздо удобнее действовать коннице, повернуть в гористую и гораздо более бедную Хорватию? 17. Почему Даниил Галицкий, воюя против татар, разорял и жег исключительно русские города? 18. Почему Даниил Галицкий за 26 лет так ни разу и не попытался найти среди русских князей союзников в борьбе с татарами? 19. Почему ордынские мурзы сплошь и рядом носили русские, христианские имена? 20. Почему баскаки появились в русских городах только через 19 лет, а то и 21 год после завоевания Руси? 21. Куда исчезла со смертью Батыя великая империя, якобы простиравшаяся от Волги до Китайских морей? Где ее архивы, добыча, дворцы, крепости, потомки многочисленных пленников? 22. Почему во время Батыева нашествия не пострадал ни один церковный иерарх, кроме чужака-грека? 23. Как объяснить появление двуглавого орла на монетах Джанибека? 24. Чем объяснить удивительную стойкость легенды о царстве пресвитера Иоанна, державшейся на Западе более 200 лет? Страница 378. 25. Почему ярый насаждатель ислама узбек письменно просил православного митрополита молиться за него, его родных, его царство? 26. Почему в Орде Мамая практически не было татар, а подданные Мамая определенно оседлый народ? 27. Почему на битву с Ахматом Ивана III пришлось прямо-таки выталкивать с превеликими усилиями? 28. Почему титул «царь» несколько сот лет считался татарским? 29. Почему определение «поганые» комментаторы относят только к татарам, хотя видно, что его употребляли и в отношении русских грабителей? 30. Почему безобидная марионетка Симеон Бекбулатович после смерти Грозного подвергся столь жестоким преследованиям? Подыщите другие логичные и убедительные объяснения. Что ж, как пел Высоцкий, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Согласно нынешним законам, любой продаваемый товар должен иметь сертификат качества. Применительно к истории это означает, всякий, пытающийся доказать ту или иную гипотезу, обязан опираться не на компилятивные труды, а на источники. И право же, не моя вина, что эти первоисточники при вдумчивом их изучении позволяют выдвигать другие гипотезы, еретические, крамольные, непривычные, однако имеющие право на существование. Эпилог 2004. Я так и не получил за 8 лет, прошедших со дня выхода первого издания этой книги, ответа ни на один из 30 вопросов. и не дождался ничего маломальски подходящего бы на аргументированную критику. Выплески интеллигентских эмоций не в счет. Страница 379. Нашелся, правда, некий профессор загадочных академий Бегунов, который попытался оспорить все, что я написал о загадках татарского нашествия. Но аргумент у него был один, весьма своеобразный. Монголо-татары существовали, поскольку у русского народа есть много былин об Авдотье Рязаночке, хане Батые и прочих тугаринах-змеевичах. Ну что тут скажешь? Руководствуясь подобной логикой, следует посылать экспедицию Академии наук для отыскания костей Змея Горыныча. О нем тоже немало были написано. А если серьезно, то за все прошедшие годы уверенность в том, что я оказался на правильном пути, только укрепилась, потому что новая хронология набирает силу, как выразился, пусть и по другому поводу, классик, гремя золотыми подковами по черепам дураков.